Глава 25. В сумраке леса пернатые стрелы она выпускала, не заботясь немало. Не в оленя попала, любимому в сердце. Не быть уж им вместе. Они ушли совсем недалеко от места катастрофы, когда Мерлин вдруг присел и показал остальным, что надо сделать то же самое. Сьюзан опустилась на корточки рядом с ним. Все ее чувства были обострены до предела. Туман мешал и видеть, и слышать, но почему-то она все равно знала, что медный котел совсем рядом, всего в 200 или 300 ярдах от них. Как именно она получала это знание, Сьюзан и сама не могла объяснить. «Окей, теперь, когда Мел нас не слышит и, следовательно, не вырубится от ужаса, обсудим план», — тревожно зачастил Мерлин. «А вдруг вырублюсь я? Откуда ты знаешь?» — возразила Сьюзан. «Где мы? И что происходит?» «Мы в изначальном уделе Саутхо», — прямо сказала Вивьен. «Который он вынул из времени вместе с нами. Примерно так было с тобой и Мерлином на майской ярмарке». «Но он совершил большую ошибку, забрав нас с вертолетом», — продолжил Мерлин. «Из-за тебя, конечно. Он знал, что ты на борту и хотел сделать тебе гадость». «Почему ошибку?» — не поняла Сьюзан. — Он же чуть не поубивал нас всех. — Чуть не считается. К тому же мы оказались внутри его удела именно в тот момент, когда Саутхо удалял его из времени, — объяснял Мерлин. — Тетушка Эванжелина и кузина Уна уже занялись его возвращением, мы сразу это почувствовали. И теперь мы — часть вражеской силы внутри осажденной крепости. Пятая колонна. Троянский конь. «Но ведь он наверняка знает, что мы здесь», — возразила Сьюзан. «И не просто где-то в его уделе, а вот в этой самой точке. Когда мы были на Конистоне, я все время знала, где находится каждая живая тварь. На самой горе, возле нее, у озера». «Он сейчас занят», — сказала Вивьен. «Праворукие возвращают удел в новый мир. Чтобы оказать им сопротивление, нужна вся его сила. Надолго это не затянется? 15 минут, не больше. Наши, конечно, победят, но чтобы уж наверняка, надо помочь им изнутри». «Думаешь, всего 15?» — вмешался Мерлин. «Не больше?» «Нет, не больше». Вивьен протянула вперед правую руку таким жестом, точно взвешивала что-то на ладони. «А может, и меньше». «Что будет, если они не смогут вернуть удел?» — спросила Сьюзан. «И нас тоже». «Мы останемся здесь», — ответила Вивьен, оглядывая стену тумана, которая не становилась реже. «Вообще-то нам уже пора видеть кое-какие признаки возвращения. Но Саутхо мощнее, чем я думала. Наверное, котел поддерживает его силы». «Ну, останемся мы здесь, и что?» — продолжила допытываться Сьюзан. «Все будет как обычно в стране фей», — ответила Вивьен, не переставая крутить головой. «Растяжение времени. Часы здесь, месяцы там, дни здесь, годы там, а то и века». «Саутхо сразу убьет нас», — возразил Мерлин. «Так что о времени можно и не думать». «И что же делать?» — спросила Сьюзан. «Искать локус Саутхо», — ответила Вивьен, — «отвлечь его. Чем больше своей силы он использует против нас, тем меньше ее останется для сопротивления праворуким». Что-то выскочило на них из тумана. Мерлин развернулся, словно пружина, и выхватил меч. Вивьен откатилась в сторону, стянув с правой руки перчатку и затаив дыхание. Сьюзан упала на спину, но тут же сгруппировалась, перевернулась на четвереньки и отползла за большой камень. Выглянув оттуда, она не увидела ничего, кроме вихрения тумана, но зато услышала ворчание какого-то зверя, хруст, с которым врубился во что-то меч Мерлина, и его крик: «Вяжи его! Вяжи!» Сьюзан схватила с земли камень побольше и, держа его прямо перед собой, кинулась в туман. Вдруг прямо на нее, казалось, налетел Мерлин. Правда, он не мог налететь, потому что был прижат к земле тушей огромного медведя. И не простого медведя, а котлорожденного. Вместо головы полуобглоданный череп, с которого клочьями свисала шкура. Один глаз превратился в кровавое месиво. Это уже постаралась Вив, на скорую руку, так сказать. зато второй горел медно-красным огнем. Мерлин взмахнул мечом, клинок расплылся в стремительном движении и отсек здоровенный кусок гниющей плоти от бочкообразной грудной клетки. Но зверь даже не заметил этого. В смерти он стал проворнее, чем был когда-либо при жизни. Мерлин успел увернуться от ответного удара лапой, но наступил на камень, потерял равновесие, и хотя оправился почти сразу, потерянного мгновения оказалось достаточно. Медведь схватил его за лодыжки и повернул. Сьюзан услышала, как затрещали кости, и завизжала так, что совсем заглушила крик боли самого Мерлина. Она бросила камень в голову медведю, целясь в оставшийся глаз. Зверь отшвырнул Мерлина и двинулся на нее. Сьюзан попятилась, и между ней и зверем встала Вивиан с воздетой правой рукой. Ладонь уже не просто светилась, а испускала яркий серебряный луч, отражавшийся от пластов движущегося тумана, как от больших белых экранов. Медведь замер на месте, словно окаменел. Лоб Вив покрылся бусинами пота, щеки запали, на шее выступили веревки жил, с таким усилием она удерживала дыхание. Борьба с Саутха за сознание медведя могла продолжаться лишь до тех пор, пока она не выдохнет. «Сьюзан, вяжи зверя!» Мерлин попытался встать, но ничего не вышло. Переломанные ноги гнулись, словно тростинки. Тогда он пополз к медведю, волоча за собой ставшие бесполезными конечности. Сьюзан выхватила из кармана столовый нож. Кровь на нем давно засохла, вряд ли сработает. Полоснув себя отточенным лезвием по ладони и не обращая внимания на боль, она зажала нож в окровавленной руке, а второй сухой стала шарить по карманам в поисках соли. Вивиан упала на колени и уперлась левой рукой в землю. Правой она, дрожа, все еще преграждала путь рожденному котлом зверю. Сьюзан нашла в кармане монеты, носовой платок и даже ключ от дома. Она испугалась. Может быть, память ей изменяет, и Вивиан дала не 3 пакетика соли, а 2. И тут она нашарила его в самом углу кармана, выхватила, оторвала уголок зубами и, раскрыв окровавленную ладонь, насыпала соли в ложбинку между большим и указательным пальцем. Так фокусник прячет в ладони платок, готовясь удивить публику. Вивиан поперхнулась, но не опустила руку. Сьюзан взяла измазанный кровью и солью нож в правую руку и, шагнув к неподвижному медведю, приложила клинок к массивной груди, к ране, которую нанес Мерлин. «Я твоя хозяйка!» — выкрикнула она. — Ты повинуешься мне! В тот же миг Вивиан выдохнула и без чувств упала на землю. На горе Сьюзан все вышло не так, как при попытке подчинить себе Саутха. Теперь она сразу ощутила эффект. Резкая боль вспыхнула между глаз, точно вдруг защемила нерв, а вместе с болью пришло ощущение связи между ней и стоявшей перед ней тварью. Сьюзан увидела, как странный красно-золотой огонь, отблеск медного котла, заменивший зверю живую волю, покинул его глаза и поднялся над головой в виде тонкой пламенной нити. Та уходила вверх, в туман, словно именно там находился тот, кому теперь подчинялось порождение котла. А еще она увидела бесформенную тень, в которой темная лужа легла вокруг лап медведя. Душу зверя, вернее, ее оскверненный остаток, который сила котла выдавила из плоти, не полностью уничтожив связь между ними. Сьюзан полностью сосредоточилась на медведе, стараясь вырвать его из-под власти другого кукловода. Вдруг ее затошнило. Вокруг все завертелось, она поняла, что смотрит глазами медведя, но в тот же миг чья-то сила вытолкнула ее из головы зверя, и Сьюзан вернулась в свою собственную. Рядом, прямо над ее ухом, раздался наглый голос Холли, который по-хозяйски заявил: «Это мое! Мое!» За ним стояла немеренная сила Саутхо. Он был слишком силен для нее. Одной ей не выстоять, а главное, она и не хотела. Краткий миг власти над несчастной тварью оставил у нее неприятное послевкусие, и Сьюзан поняла, что с нее хватит. Она не будет кукловодом рожденного котлом медведя. При этом Сьюзен вовсе не отказалась от борьбы, просто она инстинктивно понимала, что есть и другой путь. Взмахнув ножом, испачканным в соленой кровью, она полоснула им по огненной нити над головой медведя в тот самый миг, когда когтистая лапа потянулась к ней, повинуясь приказу Саутхо. Нить без малейшего сопротивления разошлась на две части, обе скрутились, как две половинки медно-рыжего волоса, опаленного пламенем. Огонь в глазах зверя внезапно потух, словно задули свечу. Бесформенная тень у его ног сложилась в силуэт большого, печального медведя. Стояв некоторое время на задних лапах, он опустился на все четыре и, повернувшись к людям задом, пошел в лес. Сьюзен едва успела отскочить, когда туша давно мертвого медведя повалилась на нее во всем своем тошнотворном многообразии: гнилое мясо, протухшая кровь, разможженные кости. Досталось и Вивьен, но та даже не шелохнулась. И вообще она была очень похожа на мертвую. Опасаясь худшего, Сьюзен упала на колени рядом с ней, ощупала шею и с облегчением выдохнула, найдя пульс. Толчки были слабыми, но регулярными. К тому же Сьюзен заметила, что грудь Вивьен опускается и поднимается под нежно-голубым жилетом. Из прокушенной губы текла кровь. Видимо, так она боролась с желанием выдохнуть. Серебряная ладонь еще горела. Мерлин подполз к ним, и Сьюзен повернулась к нему. «Перенапряжение», — прошептал Мерлин. «Ничего, она придет в себя». «А что будет с тобой?» — с тревогой спросила Сьюзен. И уже хотела было задрать ему брючины, чтобы осмотреть ноги, но он остановил ее, схватив за запястье. «Сломаны обе», — сказал он, гримасничая от боли. «Спиральный перелом. Дело дрянь». «Слюна дегустатора». «Переломы не лечат. По крайней мере, не за один раз», — ответил Мерлин. Дыхание срывалось с его губ короткими отрывистыми толчками. Видимо, ему было очень больно. Вынув из шерстяной торбы Смитон, он подал его Сьюзен рукоятью вперед. «Возьми револьвер. Я видел, что твой нож с кровью и солью действует против порождений лучше меча. Отвлеки Саутхо. Но сделай с ним то же, что с медведем». «Но как я узнаю, что...» «Тот терический тис», — прошептал Мерлин. «Его локус — дерево. Там ты найдешь и его, и котел. Иди к нему». «Но что мне с ним делать?» — спросила Сьюзен. «Не знаю. Руби ствол, пили ветки ножом, что угодно, лишь бы отвлечь его от состязания воль», — прохрипел Мерлин. «Я пойду за тобой. Поползу. Скорее, времени нет. Ты — наша единственная надежда». Сьюзен помешкала, потом наклонилась и поцеловала Мерлина прямо в рот. Он поднял правую руку и провел дрожащими пальцами по ежику волос у нее на голове. Поцелуй длился секунду, после чего оба отпрянули так, словно через них пропустили электрический ток. «Только не умирай», — прошептал Мерлин. «И ты», — ответила ему Сьюзен и поклялась сама себе. «Если они выживут, их совместное будущее не ограничится одним свиданием. Но сначала надо было выжить». Сьюзен взяла револьвер, крепче сжала в другой руке нож и шагнула в туман. Она точно знала, где находится медный котел, и поэтому не задавалась вопросом о том, куда ей идти. Мерлин поглядел на сестру, вынул из рукава нож и сел, постановая от боли. Потом разрезал обе штанины от низа до колена и осмотрел свои раздробленные ноги. Достал из кармана флакончик, набрал его содержимое в рот и сплюнул на левую ногу, туда, где осколок кости разорвал кожу. Подождал, пока жидкость немного впитается, приложил к кости левую ладонь, быстрым движением втолкнул кость обратно и отключился. Сьюзен шла вперед, не оглядываясь и стараясь не отклоняться от прямой. Котел будто тянул ее к себе. Он был близко, но из-за тумана она не видела ничего дальше своего носа. Поле выглядело таким же каменистым, как и прежде, но трава была выше. Не столько поле, сколько луг, причем природный, возникший без вмешательства человека. Видимо, Саутхо действительно перенес свой удел в далекое прошлое, когда в Англии не было еще даже примитивного сельского хозяйства. Девушка выставила перед собой нож, готовясь отразить атаку любого котлорожденного, который выскочит на нее из тумана, будь то зверь, человек или иная тварь. Нервы, натянутые словно струны, только что не звенели от напряжения. Сделав еще пару шагов, она остановилась. Нет, так не пойдет. Что толку красться в тумане, дрожа от страха и гадая, откуда нагрянет беда? Мерлин сказал, что она должна просто отвлечь Саутхо. А ведь для этого достаточно, чтобы он обратил на нее внимание, не обязательно подкрадываться к нему самой. Сьюзен сорвалась с места и, шагая так быстро, как только позволял туман, набрала полные легкие воздуха и выкрикнула: «Эй, Саутхо! Холли, или как тебя там? Свинья тупоголовая! Я пришла забрать мой котел, слышишь? Мой! Мой котел!» Ее слова немедленно возымели действие. Туман всколыхнулся и поредел, видимость заметно улучшилась. На миг в заколдованный мир даже прорвались звуки 20 века, вой сирен, грохот вертолета, но тут же стихли. Зато туман не вернулся. На каменистое поле пролился слабый свет. Древний лес, обступивший его, будто впитывал в себя солнечные лучи. А посреди поля, в ярдах в 100 от Сьюзен, возвышалось одинокое тисовое дерево. Древнее даже по меркам этого места, оно держалось за землю кривыми, потрескавшимися корнями, над которыми торчал мощный пень. На высоте 3 или 4 футов от него отходили 5 стволов помоложе, каждой высотой 30 футов, ветвистые, густо увешанные ядовитыми ягодами и листьями. Под этим тисом, в какой-нибудь норе между его корнями, таился медный котел, громадная кованая чаша с 6-дюймовыми стенками на 3 приземистых ножках, каждая толщиной в человеческий торс. В таком котле при желании можно было сварить целого быка. Снаружи стенки светились, но не отраженным, а собственным светом. Зато внутри царила тьма, более непроглядная, чем любая ночь, непроницаемая для смертного глаза. Сьюзен побежала вперед, выкрикивая на ходу слова, о существовании которых не подозревала всего секунду назад. Древний боевой клич ее отца, который сам срывался с уст. На полпути к дереву она остановилась, чтобы выстрелить в него из револьвера, но отдача оказалась такой сильной, что едва не сбила ее с ног, и пуля прошла мимо. Зато грохота оказалось достаточно, чтобы отвлечь Саутха от поединка с невидимыми книготорговцами, которые совместно старались втянуть его обратно в поток времени. Звуки нового мира опять разорвали тишину, раздавшись на этот раз громче и ближе, и на миг Сьюзен показалось, что перед ней мираж. Асфальтовое шоссе разрезало каменистый луг, прямо за тисом выросла церковь, а слева и справа от нее, как грибы после дождя, выскочили богатые дома с просторными лужайками и аккуратно подстриженными живыми изгородями. А еще Сьюзен увидела людей, вернее, призрачные расплывчатые силуэты. Это были книготорговцы. Она узнала их по ярким серебристым пятнам вместо ладоней. Их оказалось много, и они обступили старый тис, как те гоблины, которые своим танцем завлекли ее на майскую ярмарку. За ними она увидела второй круг силуэтов с серебряными ладонями, леворукие. Правда, вместо мечей и топоров, которыми они, скорее всего, были вооружены, Сьюзен видела лишь черточки. Она услышала командирский голос Уны, но слов не разобрала. Их будто донесло издалека сильным порывом ветра. Вот только никакого ветра не было. Воздух вокруг нее замер, отяжелев от влаги, хотя туман так и не вернулся. Дороги, дома и книготорговцы еще не стали реальностью этого места, а может быть и не станут, если в состязании воль победит Саутхо. Сьюзен встала, расставила пошире ноги и, взяв обеими руками револьвер, стала стрелять в дерево, пока барабан не опустел. Ей показалось, что она не промазала, но Саутхо не отвлекся. Новый мир опять стал исчезать. Скрикнув от злости, Сьюзен выхватила ножик и помчалась к стволу. Ей хотелось причинить Саутхо боль, наказать его за все, что он натворил. Поработил ее отца, отравил жизнь матери, убил мать Вивьен и Мерлина. Никто не кинулся ей наперерез. Ни очередной котлорожденный, ни стая обезумевших скворцов. Восторг наполнил грудь Сьюзен. Вот сейчас она добежит до дерева и начнет кромсать его ветки ножом, своим остро отточенным столовым ножичком. Но что это даст? Пули его не берут. Повязать Саутхо клятвой на железе и крови было не в ее силах. Это она уже выяснила. Нет, надо не наказывать Саутхо, а отвлекать его. Пусть он сопротивляется сразу и ей, и книготорговцам. Сьюзен встала, подняла руки и набрала полную грудь воздуха. «Медный котел принадлежит мне. Я призываю его силу к себе и отнимаю ее у всех других». В ответ между корнями деревьев полыхнула яркая медно-красная вспышка. У Сьюзен даже голова закружилась, когда сила стала вливаться в нее. Но это продолжалось лишь один миг. Жесткая воля Саутха решительно перекрыла поток. Значит, просто взять и потребовать котел недостаточно. Надо что-то сделать. Но древний владыка уже откликнулся на ее требование. Дерево пошевелилось и вытянуло из земли корень. По крайней мере, так показалось Сьюзен, которая следила за ним, не сходя с места и хлопая глазами. Двигалось, в общем-то, не само дерево. Его могучие, покрытые грубой корой стволы, ветви и листья пребывали в покое. От них как будто отделялась тень, то есть не тень, а тот невероятно густой, серый и какой-то жирный дым, который Сьюзен уже видела на вершине горы Конистон. Из него соткался ворон. Перед Сьюзен предстал дух дерева, самая сущность Саутхо. Из земли вылез еще один корень, потом еще один, и вот дымный двойник живого дерева отделился от него, протягивая ветви, словно руки. Следы от сучьев и трещины в коре сложились в огромные подобия глаз, желтых, лишенных зрачков, а глубокая расселина в основном стволе превратилась в пасть, которая яростно скрипела пеньками зубов, словно дереву не терпелось добраться до обидчицы и уничтожить ее. Саутхо приближался к Сьюзен, с каждым шагом прибавляя в росте, и когда он оказался рядом, над ней нависла 50-футовая громада концентрированной злобы. Зато настоящее дерево как будто уменьшилось, став обыкновенным, только очень старым и совсем невеличественным. Несмотря на преображение, Саутхо по-прежнему крепко держал власть над своим уделом. Новый мир не проявлялся в древнем. Не было ни дороги, ни церкви, ни домов. «Ну что тебе еще нужно-то?» простонала Сьюзен, глядя, как видение надвигается на нее, и на миг даже перестав соображать от страха. «Как же отвлечь Саутхо?» Яркая вспышка вновь полыхнула между корнями настоящего дерева. Точно котел сигналил ей оттуда, как маяк. Перед мысленным взором Сьюзен вновь встала картина. Низкий свод подземной камеры изгибается над котлом, свисают корни тиса, а слой прошлогодней хвои и коры надежно скрывает тайник от любопытных глаз. Сьюзен повернулась спиной к Саутхо и побежала, но не обратно, а в сторону. Дымное дерево стремительно развернулось и, дробно перебирая многочисленными корнями, как сороконожка, ногами помчалось вдогонку за Сьюзен. «Да так прытко!» как та и вообразить не могла. Верхние ветви оно вытянуло футов на 50, а то и 60. Так паук, нападая, выбрасывает переднюю пару лап, они хватали воздух, свиваясь в спирали. Так же они обовьются вокруг нее, когда поймают. Сьюзен снова повернула и кинулась туда, откуда ей сигналил котел. Развернулся и Саутхо. Повороты давались ему сложнее, чем бег по прямой, но ведь он и так почти догнал Сьюзен. Она слышала, как свистят, рассекая воздух, ветки над ее головой, как корни разбрасывают камни, взрывая землю. Оказалось, что в пределах этого мира серый дым отнюдь не бестелесен, как можно было предположить. Даже если она добежит до котла первой, у нее будет всего несколько секунд. На поляну, преодолевая чудовищную боль, выполз Мерлин и увидел Сьюзен. Та удирала от исполинского духа дерева, который догонял девушку, нависая над ней. У Мерлина затеплилась искорка надежды. Саутха отвлекся. Новый мир проступал сквозь покровы древнего, набирая резкость. Далекие звуки становились отчетливыми. Призрачные фигуры обретали плоть. Но медленно, слишком медленно. Мерлин вскрикнул от досады и попытался ползти быстрее, как вдруг что-то полыхнуло между корнями живого дерева, к которому уже подбегала Сьюзен. За ней по пятам несся Саутхо, и Мерлин вдруг понял, что она собирается сделать. Использовать тот единственный выход, который некогда подсказывал ей он сам. Если живого человека погрузить в котел с головой, котел разорвется и навсегда потеряет свою магическую силу, а человек, само собой, умрет.